Но раньше это было незаметно, а теперь раскрывается все яснее. «Растолковать ему», — пробормотал Кузьма Прокопьевич. «Нет», — резко сказал Лебедев, — «этого не поправишь, не научишь. Это сейчас уже враг, а с идейными нашими врагами мы не должны искать примирения, мы должны разбивать их. Я недавно вернулся из Петербурга, там встречался с товарищем Арсением, который был делегатом на съезде партии. Я расскажу вам, что произошло на съезде». Глава 15. Лебедев пришел к Мирвольскому поздно, когда весь город уже спал глубоким сном. Алексей Антонович, набросив на плечи демисезонное пальто, весь вечер до прихода Лебедева просидел в палисаднике. Тревожного не было ничего. Ольга Петровна выбежала из кухни только на несколько минут, чтобы поздороваться с Лебедевым, появление которого в их доме всегда и доставляло искреннюю радость. «Да вы меня извините, Михаил Иванович, если я с ужином задержусь на несколько минут», — просительно сказала она. «Мы с Алешей не знали точно времени, когда вы придете». «Спасибо, не хлопочите, Ольга Петровна. Право, я не голоден». «Ну нет, Михаил Иванович, что вы голодны, это-то я знаю точно». И поспешила на кухню, на ходу бросив ему через плечо: «У вас, я надеюсь, найдется о чем без меня поговорить с Алешей. Впрочем, я никогда не сетовала на недоверие ко мне». Лебедев стоял у этажерки, снимал с нее по очереди книги и перелистывал их. Алексей Антонович подошел к нему, потирая слегка застывшие от ночного холода руки. «Миша, ты всегда пишешь так, что тебя не прочитаешь без переводчика. По последнему твоему письму я догадывался, что ты приедешь, но когда это будет, честно говоря, сообразить не мог». «Значит, я овладел искусством писать письма», — заметил Лебедев. «Ты, конечно, не сжег его, и я смогу тебе показать в нем место, где был указан точно день моего приезда». «Нет, я сжег его», — сказал Алексей Антонович. «Ты ведь сам научил меня этому». «А, ну, в таком случае, значит, и ты вполне овладел искусством читать мои письма». Они немного помолчали. «А что, Леша, — вдруг спросил Лебедев, — рамка у твоей картины еще не треснула?» «Какая рамка? На какой картине?» — удивился Алексей Антонович. Но, взглянув в смеющиеся глаза Лебедева, припомнил: «Это ты, Миша, легенду имеешь в виду?» «Нет, рамка не треснула, и теперь не треснет». «Ты постиг правду жизни? Рад за тебя. Помнишь? Ведь это единственное, что могло спасти произведение художника от гибели». Алексей Антонович потер подбородок. «Видишь ли, Миша, с легким оттенком лукавства, — сказал он, — вообще-то легенда допускала и другую возможность». «Какую?» «Я не помню». «Художник мог не говорить: „Я кончил, больше ничего не могу ни отнять, ни прибавить“». Протянул Лебедев. «Но здесь тогда тоже может быть два варианта. Не говорить этих слов из простой трусости, что картина обратится в ничто, или не говорить их потому, что работа над картиной действительно еще не закончена». «Я имел в виду только второй вариант», — уже серьезно сказал Алексей Антонович. «Правду жизни до конца я еще не постиг, да ведь как абсолют это и невозможно, и потому я продолжаю работать. Но мне хочется и более серьезного. Сегодня утром с твоим паролем приходил ко мне Лавутин. Он мне не сказал, но я понял, что это тебе нужен адрес новой квартиры Семена Аристарховича». «Ты отгадал», — отозвался Лебедев, — «но как-то неопределенно». «Нет ничего легче для меня сделать это». «Каким же образом?» «Пойду в контору, где он бывает, и спрошу, сумею поговорить с ним наедине. Он же меня знает и знает, что должен сообщить свой новый адрес». «Во-первых, Алеша, это делать уже поздно. Во-вторых, и вообще не нужно. А в-третьих, Теперь он тебе не скажет.